Полив. Несмотря на то, что осенью выпадает много осадков, при определенных условиях почва все же может быть пересохшей. Такое случается в годы, когда затягивается бабье лето, и в сентябре выпадает много теплых дней. Даже если после этого идут дожди, почва уже не успевает увлажниться на нужную глубину, поэтому требуется искусственный полив. Зачем требуется полив осенью? После того, как собран весь урожай, у посадок начинается период бурного роста корней. Если влаги недостаточно, рост будет медленным. Растения без воды не смогут накопить достаточно органического азота, а это, в свою очередь, отразится как на росте деревьев весной, так и на их урожайности. Кроме того, сухая почва промерзает глубже, чем влажная, и от этого могут пострадать крона деревьев и корневая система. Если полив скудный, корни начинают тянуться вверх, и от этого страдают зимой. Не стоит орошать сад часто. От этого лишь переувлажняется верхний слой почвы, что препятствует нормальному воздухообмену. Земля должна быть увлажнена у деревьев на глубину 80-100 см, а у кустарников на 40-60 см. Правила полива. Многие начинающие садоводы совершают распространенную ошибку. Они оставляют шланг с водой на длительное время под штамбом дерева, где вода не впитывается, так как корни здесь крупные, одревесневшие и не способны поглощать воду. Любое растение всасывает влагу через мелкие корешки, которые находятся за пределами кроны или на ее уровне. Если почва плодородная, эти корешки будут располагаться вблизи штамба, а если бедная, уходить дальше, за пределы кроны. Для того, чтобы полив был эффективным, необходимо перекапывать почву вокруг дерева, иначе часть воды не будет проникать в почву и испариться. Растения получают только ту воду, которая задерживается между комочками земли. Для повышения влагоемкости почвы полезно также вносить в нее органику и песок. Растения-водохлебы. Есть растения, которые больше других нуждаются в обильном поливе осенью. Это те деревья, которые обильно плодоносили, молодые деревца, а также кустарники, малина, смородина. Если осенью их не обеспечить необходимым количеством влаги, цветочные почки могут погибнуть. А если наступят сильные морозы, обитатели сада потеряют часть полезных веществ, накопившихся за лето. Растения с зимующими листьями особенно страдают зимой без воды. Это происходит потому, что листья даже на зимний период не прекращают испарять воду, а корни эту влагу поставить им уже не в состоянии. Ознакомившись с рекомендациями, изложенными выше, нужно учитывать, что не следует и переусердствовать с поливом. Если почва переувлажнена, корни садовых растений испытывают кислородное голодание, и эта беда еще хуже, чем недостаток влаги. Последний полив можно проводить в середине октября.